Глава 31. Воровка памяти. Память Иру сослужила нам хорошую службу. Мы держались скалистых троп, которые почти за милю огибали скопище палаток и лачуг скитгардов в долине между горными перевалами. По воздуху разносились дым гикари и запах мяса со специями. Единственный признак того, что поблизости лагерь. Кейс затемнил наш путь тенями. Това держалась за руку Ханны, Дагни схватилась за Эша, а Лука за Дагни. Страх был материальным. Я будто могла протянуть руку и прикоснуться к ужасу каждого. Последствия моих обетов? Я не знала, но пока мы тащились по скалистому склону, по моей коже мурашками пробегали не только мои опасения. На самой вершине Раум заглянул через край и поднял вверх кулак. Он трижды посмотрел в обе стороны, затем съехал по гладкому валуну обратно в толчею воров. «Там длинный дом», — сказал он. «Дюжина надзирателей, несколько крепостных. Наверняка оно». Кейс стоял плечом к плечу с Никласом. Двое глав гильдии были одинаково заинтересованы в этом плане. Дагни не была ни Кривом, ни Фалькиным. Она была родной для всех нас. А в том доме жили секреты. Секреты, способные исцелить годы ее страданий. В моей голове набатом гремело предупреждение Фиски. «Этой ночью случится что-то, способное изменить наши жизни. Кто мог сказать, насколько смертоносной будет такая перемена?» Кейс переплел свои пальцы с моими и успокаивающе потянул меня за руку. Он явно почувствовал мой страх. «Делимся на зоны. Ник», — Кейс посмотрел на Фалькинов, — «ты со своей гильдией захватишь территорию». Никлас подмигнул. «Сделано. Кривы захватят дом». «Я пойду внутрь». Дагни протиснулась между Исаком и Фиски. «Даг, ты не боец», — возразил Кейс. «Попытайся меня остановить, Кейс Эриксон, и посмотришь, как я умею драться». «Я тоже пойду внутрь», — сказал Лука. Мы с Товой обменялись взглядом, пытаясь сдержать улыбки. Кейс нахмурился. «Я вообще главный в этой чертовой гильдии? Или все мои слова можно оспаривать?» «А ты говори, что поумнее», — пробормотала я. «Они и спорить не станут». Кейс метнул в меня злобный взгляд, но жестом велел Эшу выдать Дагни запасной кинжал. Он вдавил его в руку Дагни, а затем ухватил Луку за загривок. «Бьемся до конца». «Мы их разогреем. Будьте готовы выступать», — сказал Никлас, копаясь в кошеле на поясе. У него на ладони оказалось 5 отполированных черных камешков. Больше он ничего не сказал, просто дополз до вершины скалы и швырнул их в сторону длинного дома внизу. Я повалилась на грудь Кейза, когда камни у наших ног сотряс оглушительный грохот. В ночное небо поднялись клубы густого белого дыма, а за ними последовал рев надзирателей. Никлас отряхнул руки, ухмыляясь. «Пойдем?» Больше ни слова не потребовалось, чтобы Фалькины и Кривы перескочили через гребень пика. Они помчались вниз по вьющейся тропе к тайному дому. Тени поглотили их, спрятав от чужих глаз. Кейс стоял с раскрытыми ладонями на гребне и прикрывал гильдии, пока они не добрались до лужаек. Он стиснул кулаки, выпуская тьму, а затем ухватил меня за запястье и прижал к своей груди. Кейс поцеловал меня крепко и кратко, но наше дыхание было тяжелым, когда он отстранился. «Вернись ко мне». Вот и все, что он сказал, прежде чем накрыл лицо капюшоном и побежал с двумя моими братьями вниз по тропе. «Похоже, со мной пойдете вы, дамы. И Лука, конечно же», — сказал Гуннар, накладывая стрелу на свой серебряный лук. «На масков Аска было опасно, но теперь все по-другому. Я никогда не шла в бой, даже когда Кривы бились со стражниками моего отчима в доме Штромов. Я вообще ни на что не годилась, и Линксу пришлось погрузить мой разум в сон. Сегодня же мне придется сражаться. Мне придется быть чертовой женой главы гильдии, королевой». Страх смыло чистым адреналином, когда мы бегом пустились к длинному дому. На краю высокой травы, окружающей длинный дом гильдии, встретила линия надзирателей. Меня затошнило от звона стали о сталь. Крики и команды заглушались мерзкими, влажными звуками, с которыми клинки разрезали плоть и кости. Воздух все еще был кислым от дыма горючих мешочков Никласа, но гильдии теснили врага, пока вперед не выступил один надзиратель. Он поднял руки вверх, и в следующий миг два Фалькина закричали в агонии. С изогнутыми ногами они повалились на землю, у одного из Фалькинов бедренная кость проткнула кожу. Рифтер. Джуни с криком придержала свою гильдию, Никлас обрушил на надзирателя Альвера целый дождь из белых камней. В тот миг, как камни касались земли, раздавалось шипение и разливался мерзкий запах. Я зажала нос ладонью и бежала вперед, борясь с жжением в горле. Рифтер поспешил убраться от шипящего дыма, явно токсичного эликсира. Но это дало время Джуни вытащить своих фалькинов, а Хагену проскочить между надзирателями и гильдиями. Мой брат выставил руки вперед. Воздух похолодел, когда он заблокировал Месмер. «Ханна!» — прозвенел писклявый крик Эша. «Боги, девочка метнулась к моему брату!» Хаген с долей ужаса взглянул на маленькую девочку, которая скопировала его движение. Он закричал, чтобы она уходила. Ханна всех проигнорировала и подняла руки. Воздух стал еще холоднее, словно надвигалась метель. Надзиратель Рифтер согнулся пополам, его стошнило. Еще один надзиратель в черном, который пока не показал никакого месмера, тоже вывалил свои внутренности на траву. Хаген громко хохотнул и широко улыбнулся Ханне. «Клянусь богами, девочка, продолжай давить. Можешь делать это вместе со мной. Это их изводит». Ханна кивнула и закусила нижнюю губу. Она начала заходить с одной стороны, а Хаген с другой. Если бы я видела их месмер, он бы, наверное, сиял, словно круг, опоясывающий скрытых среди надзирателей альверов, блокируя их, перекрывая их способность черпать магию и заставлять их жестко блевать в процессе. Когда альверы были подавлены, гильдии начали атаковать быстрее, с большим безумием. Я заметила Кейза. Его меча из черной стали не было, но он обращался с саксом, который держал в руке, с такой зловещей жестокостью, что я застыла, зачарованная. «Мал, мы входим, быстрее!» — выкрикнула Това. Я моргнула, отрывая глаза от повелителя теней, и припустила за Товой и Гуннером. Лука стоял возле входа в длинный дом, закрыв глаза. Лишь тогда я заметила, что большинства наших сагильдийцев было по две штуки. Два Вали, два Исака. Он украл несколько подобий и спроецировал их напротив надзирателей, сбив тех с толку, чтобы расчистился проход к двери. «Я их отзываю!» — прокричал Лука, жестами загоняя нас в длинный дом. Вали был ближе всех. Он нанес удар своему надзирателю, а затем приготовился. Я содрогнулась, зная, что им предстоят дезориентирующие ощущения, когда месмер Луки их отпустит. Кривы были опытнее меня. Каждый остановился лишь на миг, прежде чем снова начал разить мечом. Я ворвалась в переднюю часть дома. Крепостная заорала и спряталась за массивным стулом возле длинного стола в центре комнаты. Прежде чем я сделала еще шаг, раздался рев, и с лестницы, ведущей на верхний этаж, на меня побежал еще один надзиратель. Подняв меч, надзиратель метил мне в живот. Моими движениями управлял чистый инстинкт, и я сумела выставить неуклюжий блок краем своего костяного кинжала. Острие его клинка царапнуло мои ребра, но основной удар на кишки не пришелся. Зарычав, я оттолкнула его, оставляя между нами достаточно расстояния, чтобы метнуться назад. В глазах надзирателя горело безумие, ярость, гнев, жажда крови. Они накатывали на меня вновь и вновь с каждым его ударом. Я упала на спину, с колотящимся сердцем отразила его удар и вскрикнула, когда мой кинжал сломался. Он отвел руку назад, готовясь нанести последний удар. Я не знала, что предпринять. Не было настоящего оружия. Надзиратель был большим и мускулистым, зато я была шустрой. Со всей силой, что смогла собрать, я вогнала зазубренный обломанный клинок своего кинжала прямо в центр бедра надзирателя. Он заревел от боли, но ненадолго. В воздухе что-то просвистело, а затем звук оборвало мерзкое влажное хлюпанье крови в горле. Одна из серебряных стрел Гуннера распорола шею надзирателя. Тот пару мгновений покачивался на ногах, а затем рухнул спиной на стол. Гуннер схватил меня за руку и рывком поднял на ноги. Я быстро подавила свое беспокойство и старалась держаться рядом с Дагни, когда та бросилась в заднюю комнату. Това направилась в другую. «Где дети?» — закричал Лука на всхлипывающую крепостную. «Отвечай!» Дрожащим пальцем женщина указала на узкую лестницу, ведущую в комнату наверху. Гуннер был ближе всех к лестнице и метнулся вверх, перескакивая через ступеньки. Я двинулась за ним, а он окликнул Дагни и Това. Наверху лестницы была только одна дверь. Я не видела ни одного надзирателя. Гуннер бросил взгляд на меня. Я кивнула и задержала дыхание. Гуннер оперся о перила верхнего этажа и пнул засов на двери. Потребовались две попытки, чтобы дерево треснуло и ударило о внутреннюю стену. Гуннер поднял лук, наложил стрелу. Я держалась у него за спиной. Если бы Кейс знал, что я вхожу в незнакомую комнату без оружия, он бы меня прибил. «Бросай!» Хриплый голос Гуннера морозом пронесся по моему позвоночнику. Я выглянула из-за его плеча и ахнула. Крепкий надзиратель прижимал к себе женщину со снежно-белыми волосами и огромными, полными ужаса голубыми глазами. На ее бледное горло был направлен нож. «Сделаешь еще шаг, и я ее прикончу!» Чтобы доказать, что не врет, он вдавил кончик ножа в ее кожу. Достаточно, чтобы она поморщилась, и струйка темной крови потекла по изгибу ее шеи. «Вы за ней пришли? Не стоит она таких усилий! Сумасшедшая, чтоб ее! А теперь опускай оружие и...» Женщина закричала, когда голова надзирателя мотнулась назад, острие стрелы Гуннера глубоко вошло ему в череп. Стражник упал, утягивая девушку за собой. В полвздоха Гуннар наложил еще одну стрелу и поспешил к женщине Фейри. Она поспешно слезла с мертвого надзирателя и вздрогнула, когда над ней навис Гуннар. Я ожидала, что она будет драться, вопить, может, привлечет сюда еще надзирателей. Но ее глаза не отрывались от глаз Гуннара. Она наклонила голову на бок, а по губам расползлась мягкая улыбка. «Это ты!» – прошептала она. Голос ее звучал, как песня на ветру. «С тобой есть мальчик?» Дагни судорожно ворвалась в комнату. «Мальчик, 4 года, он здесь?» Девушка рассмотрела Дагни, а потом вновь перевела взгляд на Гуннара. Криф не отрывал от нее глаз. «Она не опасна?» – спросила она. Гуннар моргнул и с усилием сглотнул. Кивнул. «Она пришла с нами. Мальчик ее сын». «Так я и подумала». Она заправила часть своих льдистых волос за уши. Мои глаза широко распахнулись. «Все боги, она и впрямь фейри!» Острые кончики ушей были в крови и опухли, как будто их проткнули и не обработали. Она медленно поднялась на ноги, приняв протянутую Гуннером руку, и осторожно ему улыбнулась, после чего отплыла в заднюю часть комнаты за соломенный матрас. Дважды топнула. Удар ладошки по половицам эхом повторил звук. Она наклонилась и подняла 2 незакрепленные доски. В темноте я различила, как из отверстия высунулась голова с нечесанными волосами цвета жареных орехов. Маленький мальчик взглянул на Фейри и прошептал. «Безопасно?» Она улыбнулась. «Безопасно!» Когда он повернулся своим круглым личиком к комнате, Дагни издала судорожный всхлип. Лука подхватил ее за талию. Глаза мальчика были не такие светлые, как у Дагни, а темно-голубые, как прозрачное море. Почти точная копия глаз Луки. Его челюсть напряглась, так же, как и рука вокруг талии Дагни. Впервые со дня нашей встречи второй сын Ивара был неподвижен и тих. Мальчик обнимал юбки Фейри, она потрепала его по спутанным волосам. «Безопасно». «Май», — женщина указала на Дагни. «Помнишь, мы говорили об этом слове? Май». Мальчик бросил взгляд на Дагни, потом снова посмотрел на Фейри. «Мягкая?» Девушка с улыбкой кивнула. Дагни шмыгнула носом и выпустила талию Луки. Она сделала небольшой шажок и опустилась на колени. «Как? Как тебя зовут?» Он крепче обнял ногу женщины и помотал головой. «Они зовут его жестоким именем, как тех, у кого нет отца», — сказала Фейри. «Но женщина, которая приносит ему новую одежду, знала его еще младенцем. Она настаивает на том, что знает, как назвала его мать». «Как ты назвала своего сына?» «Вон», — прошептала Дагни. «Так я и думала», — повторила женщина. На ее лице все та же причудливая улыбка. «Это и слышала та женщина». Дагни прижала руку к груди, и тихие слезы заструились по ее лицу. Лука встал с ней рядом и протянул руку вниз, чтобы сжать ее плечо. Дагни не отводила глаз от мальчика, но накрыла руку Луки своей. «Лук, он похож на тебя. Как думаешь?» «Неважно», — перебил Лука. «Он всегда был моим. Вы оба». «Как тебя зовут?» — спросил Гуннар у Фейри. Казалось, только Гуннар Штром мог вызвать румянец на щеках Фейри. Когда она повернулась к нему, розовый цвет расплескался по острым скулам ее тонкого лица. «Эрика?» «Да будь я проклята!» — запыхтела Това в дверях. «Чертов Ивар! Теперь Восток будет воевать с Югом!» «Что?» — спросила я. Това ткнула пальцем в Фейри. «Ее имя? Эрика?» «Никто, что ли, не слушал, когда объявился Большой Принц Фейри? Он искал свою пропавшую кузину по имени Эрика!» Това вновь повернулась к женщине Фейри. «Ты часом не принцесса, Фейри?» Эрика улыбнулась. «Не то чтобы хорошая. Тетушка говорит, я слишком много мечтаю». Това вскинула руки в воздух. «Ну вот, война. Сегодня я в звездах войны не видела, но она надвигается. Ты должна кое-что найти, чтобы достичь всей силы», — сказала Эрика, глядя на меня. «Ты знаешь, о чем я говорю. Кольцо — это тот ключ, что ты должна отыскать». Я нахмурилась. «Ты что-то видишь? Ты профетик?» «Я читающая по звездам. Ваш лорд-магнат боялся моих чар и поместил меня сюда». «Он боялся твоих чар?» «Магии южных фейри», — сказала она. Эрика встретилась взглядом с Гуннером, затем перевела его на землю. «Боюсь, я, возможно, была чуточку театральна. Я вижу моменты во времени через звезды. А вашему правителю, кажется, весьма понравился этот дар. Он все повторял, что это похоже на миф, который у вас здесь есть. Так что я... ну, я хорошо сыграла свою роль». «Объясни», — отрезала Това. «Он болен. На короткий срок сюда прислали женщину со странной магией. Она настаивала, что отравила его. Я видела результат, когда он приехал казнить ее. Пока она была здесь, рассказала мне, что он боялся людей, способных видеть так, как я, и часто их убивал. Когда она умерла, я подумала, что буду следующей». Эрика подняла глаза и пожала плечами. «Я притворилась, что впала в транс. Было много судорог, бормотания и шепота о жуткой судьбе, что настигнет его, попытайся ваш правитель убить меня и мальчика. Кажется, сработало. Он с тех пор ни разу не приезжал. Но я наловчилась закатывать глаза всякий раз, как приходили стражники. Глядите, вот так». Она продемонстрировала, как ее глаза закатываются, оставляя лишь жуткие белки. Перестав это делать, Эрика смущенно отвернулась. Будто ей было стыдно за эту ложь. Комната оставалась тихой, по меньшей мере 10 вздохов, а затем Гуннар разразился глубоким хриплым смехом. Он смеялся и смеялся, согнувшись пополам и стискивая грудь. Вскоре он сделал глубокий вдох и вытер глаза тыльной стороной ладони. «Пекло, женщина! Это лучшее, что я когда-либо видел! Да кому нужно идти на Ивара с ножом, когда можно просто отправить ее с дергунчиком и воплями?» Я осмелилась улыбнуться, но улыбка увяла, когда Эрика вновь посмотрела в мою сторону. «Я повторю это еще раз. Я видела, как огненно-волосая берет странное кольцо», — сказала она. «Я также видела, что с ней станет, если она его не примет. Это ключ». «Ключ к чему?» — спросила я. «Не знаю». «Боги, как же меня бесили провидцы! Выдают полунамеки, а остальное оставляют судьбе. Грядет боль». От тона Эрики по моим рукам побежали мурашки. Она посмотрела на меня, на Това, затем на Гуннара. «Ваши сердца скоро разобьются, и мне очень жаль, что это случится». Пульс колотился у меня в голове. Я сделала быстрый шаг к двери. Мне нужно было добраться до Кейза. «Надо идти». В тот миг, как моя рука дотянулась до засова, на двери та распахнулась. Ворвались Вали и Линкс, запыхавшиеся, покрытые потом и кровью. «Слава богам, мы вас нашли», — сказал Вали. Прибыла часть Фалькинов с пляжа. Патрульные. Патрульные подошли близко, и Иру крикнул им: «Где мы? Это место вот-вот наводнят скитгарды». Моя кровь похолодела. «Значит, уходим немедленно». Лука в три шага пересек комнату и подобрал вопящего Вона. Мальчик тянулся к женщине Фейри, в ужасе всхлипывая. Лука не ослабил хватку. А Линкс, ни о чем не спрашивая, нежно положил ладонь на голову мальчика. Тот тут же обмяк в руках Луки. Гуннар протянул руку Эрике. «Нам нужно идти. Мы можем вернуть тебя твоему кузену». «Я пойду с тобой», — сказала она, улыбаясь, словно момент только что не стал решающим. «Здесь начинается наша история». «Конечно, как скажешь». Гуннар нахмурился, глядя на нее. Затем наложил стрелу и двинулся за Линксом и Вали. «Това вручила мне один из своих ножей». «Этот не сломай». Я взяла его и разок крутанула, чтобы скрыть, как дрожат мои руки. Пока я бежала за кривами, все, о чем я могла думать, это о предупреждении, что эта ночь изменит наши жизни навсегда.